Окружающие не только публично выражали малолетнему великому князю чувство покорности, но даже раболепно льстили ему, потакали любой детской прихоти. Политический противник царя Ивана, бежавший за рубеж князь Андрей Михайлович Курбский, писал: «Питаши его велицы и гордые паны, по их языку боярове на свою и своих детей беду, ретящийся, соперничая друг другом, ласкающий и угождающий ему во всяком наслаждении». Но это были корыстные, неискренние восхваления, а потому ребенок-государь часто чувствовал себя забытым и оскорбленным. Бояре заискивали перед великим князем, но пренебрегали мальчишкой. И о своем детстве царь Иван вспоминал иначе, чем пишет Курбский. «Нас же, Ивана и его брата Юрия, — пишет царь, — питати на чаша, яко иностранных чужих, или яко убожейшую чать беднейших детей. Мы же пострадали во одеянии и во лчбе еде. Нагажды поздно едох не по своей воле». То есть не раз мальчика забывали вовремя накормить. Через 2 с лишним десятка лет Иван не мог без негодования вспомнить одну сцену своего детства. Он и брат Юрий играют, а князь Иван Васильевич Шуйский, сидя на лавке, локтем опершися отца нашего постелю, ногу положа на стул, к нам же не преклоняйся, не только как родитель, но даже и не как властелин. Мол, играют себе мальчишки и пусть, а ведь один из мальчишек — государь. А мальчишка рос очень приметливым и сообразительным. Причем замечал он то, на что обычно дети не обращают внимания. Ему все время казалось, что его обворовывают, растаскивают великокняжескую казну. Впоследствии он писал, что Шуйские и другие бояре украли из казны золото и серебро, сделали из него себе посуду и вычеканили на ней, чтобы замести следы, свои имена. А если начнут говорить, что посуда не ворованная, а наследственная, то удивительно, что это воспоминание о детстве мальчишки, а не сельской сплетницы, то... А всем людям ведомо, при матери нашей, у князя Ивана Шуйского, была шуба мухаяр, полушерстяная ткань, мухаяр зелен на куницах, да и те ветхие, и коли б то была их старина, и чем было сосуды ковати, и на лучше шуба перемените. Мальчишка был не только наблюдателен, но и жесток и злобен. По воспоминаниям Курбского, лет в 12 Иван начал бессловесных крови проливать, сбрасывая их с высоких крылец. Далеко не все те, кто любит животных, добрые и хорошие люди, но хорошо известно, что все мучители животных — люди злобные и жестокие. Курбский же продолжает. Когда Ивану подошло уже к 15 годам, начал человеков уронять. И Курбский описывает те забавы, которым предавался юный государь. С компанией молодых аристократов великий князь начал по площадям и рынкам на конях ездите, и всенародных человеков, людей из простого народа, мужей и жен бите и грабите, скачущие и бегающие всюду неблагочинне. Такие невинные забавы нравились боярам, которые, по словам Курбского, на свою беду восхваляли подростка. О, храбр будет сей царь и мужествен! Может быть, Курбский политический антагонист Ивана Грозного клевещет? Но вот официальная московская летопись. Из нее мы узнаем, что первый свой смертный приговор великий князь Иван Васильевич вынес в возрасте 13 лет, когда приказал своим писарям схватить ненавистного ему боярина, князя Андрея Михайловича Шуйского, и убить, что и было исполнено. Официальный летописец сообщает этот факт с подхалимским восторгом: «И от тех мест начали бояре боятися, от государя страх имейте и послушание». Еще бы! Мало ли что взбредет в голову 13-летнему мальчишке, обладающему всей полнотой власти. Конечно, казнь Шуйского была не совсем самостоятельной акцией великого князя. На него влияли родственники по матери, Глинские, которым удалось таким образом сбросить господствующую боярскую группировку Шуйских и прийти к власти самим. Но их приход к власти, естественно, не означал окончание боярского правления. Малолетство Грозного — тяжелое время для страны. В науке по-разному оценивают этот период. Есть точка зрения, согласно которой злонамеренные бояре целеустремленно пытались разрушить аппарат государственной власти и вернуть страну к временам феодальной раздробленности. Однако, если бы это было так, то, вероятно, князья шуйские, потомки суздальско-нижегородских князей, захватив власть, первым делом попытались бы восстановить независимость своего бывшего княжества. Впрочем, непонятно, как бы вернулись к временам феодальной раздробленности одно время стоявшие у власти князья бельские. Их родовые земли находились за рубежом, в Великом княжестве Литовском, откуда они перебрались на службу в Москву и получили в награду вотчины. Мы не знаем в годы боярского правления никаких попыток двинуться по направлению к сепаратизму. Но все же процесс централизации затормозился. Ведь шла острая, абсолютно беспринципная борьба за власть. А такая борьба дезорганизует правительственный аппарат, который без того был слаб. Недаром современники говорили, что тогда наместники были свирепы, аки Львове. Их произвол ничто не сдерживало. Но тем не менее, даже в те годы медленно, непоследовательно, но продолжались начавшиеся еще при Елене Глинской, а то и при Василии Третьем, реформы, которые шли в направлении централизации государства. Так при Елене Глинской была сделана попытка изменить систему местного управления. Правда, наместники и волостели, получавшие кормление, не были отменены. Но наряду с ними начали вводить выборных из поместных дворян, так называемых губных старост, которые должны были бороться с разбоями и с лихими людьми. Эту реформу проводили постепенно, сначала лишь в отдельных уездах. В годы боярского правления губные старосты появились и в некоторых уездах, где их раньше не было. При Шуйских было роздано невиданно много поместий. Так, в Тверском уезде всего за 1-2 года помещики получили больше земли, чем за предшествующие 4 десятилетия. А ведь развитие поместной системы, о ней подробнее смотри ниже, укрепляло централизацию. И все же реформы проводились медленно и нерешительно. Все силы правителей поглощала борьба за власть. Было не до больших государственных дел. Царь и великий князь. С конца 40-х годов XVI века Иван IV переходит уже к самостоятельному правлению. В те времена люди взрослели куда раньше, чем сейчас. Мужчина становился совершеннолетним в 15 лет. До этого возраста юный феодал был еще недорослем, то есть подростком, а к 15 годам он, как тогда говорили, поспевал к службе и становился новиком. Через год после совершеннолетия, в 16 лет, Иван Васильевич собрал бояр и сообщил, что хочет жениться. Привести жену из иного государства ему кажется неверным, так как он опасается не сойтись с иностранкой характерами, нечто норовы будут розные, и потому решил взять себе жену в своем государстве. Должно быть, великий князь считал, что жену из своих подданных легче, чем иноземку, отправить в монастырь, если вдруг норовы будут розные. Бояре и митрополит, по словам летописи, который часто изображает их людьми сентиментальными, даже всплакнули от умиления, от радости заплакаху, что государь хоть и молод, а уже сам догадался жениться. Но государь порадовал своих слушателей еще одним сообщением. Он желает наперед своей женитвы поискать и прежних своих прародителей чинов. Конкретно же речь шла о том, чтобы принять новый титул. Почему Иван IV прародительским чином называл титул царя, которого на самом деле не носили его предки? Ведь все они были лишь великими князьями. Только иногда, не столь в официальных документах, сколь в публицистике, их для пущей торжественности именовали царями. Причина состоит в том, что особое уважение к старине, традиции, пошлине характерно для средневековой идеологии. В наше время говорят, что новое хорошо забытое старое, ибо у нас часто старое маскируется под новое. Так велико наше уважение к прогрессу, к новаторству. Средневековый темп жизни, когда человек обычно оставлял мир почти таким же, каким застал при рождении, диктовал традиционность общественного сознания. Наша пословица не могла сложиться в те времена, когда новое обязательно маскировалось под старое, под восстановление нарушенного обычая. Основанием же была популярная легендарная повесть «Сказание о князьях Владимирских». В ней рассказывалось, что византийский император Константин Мономах, византийских императоров на Руси называли царями, родной дед киевского князя Владимира Всеволодича Мономаха, прислал внуку свой царский венец, шапку Мономаха и все права на царский титул. Нужды нет, что тот головной убор, который называли шапкой Мономаха, на самом деле золотая тюбетейка среднеазиатской работы, опушенная соболем и увенчанная уже в Москве крестом, как полагают подарок хана Узбека Ивану Калите. Вряд ли 16-летний Иван IV сам был инициатором принятия царского титула. В его окружении важную роль играл митрополит Макарий, один из самых образованных людей России того времени. Он активно участвовал во всей государственной деятельности в 40-е и 50-е годы. Поднять авторитет государя при помощи нового титула, должно быть, стремились и его родственники, Глинские. Принятие царского титула было очень важно. Само слово «царь» происходит от латинского термина «цезарь», который из личного имени Кая Юлия Цезаря постепенно превратился в составную часть императорского титула. Потому-то на Руси и называли царями императоров Византии, называли так и ханов Золотой Орды, а затем и выделившихся из ее состава ханств. Естественно, великий князь казался стоящим не намного выше просто князя, тем более что среди служивших Ивану IV бояр-князей было немало сыновей и внуков великих князей же, ярославских, суздальских и тому подобное. Великий князь мог еще восприниматься как первый среди равных. Царь – резкое выделение из ряда, принципиально иной титул. В Византии императоры фактически возглавляли церковь. В произведениях византийских богословов и проповедников, провозглашенных святыми отцами церкви, немало места уделено поучениям о том, что нужно почитать царя и воздавать ему честь. Эти поучения теперь как бы автоматически переходили на личность государя всея Руси. Важную роль играл царский титул в международных отношениях. Ведя переговоры с Казанским, Крымским или Астраханским ханствами, русский государь выступал теперь с тем же титулом, что и его партнеры. В сношениях с Западной Европой титул царя был не менее важен. Титул «Великий князь» обычно переводили словами «принц» или «герцог», иногда с добавлением определения «великий». Но оба эти титула ниже королевского, не говоря уже об императорском. Слово же «царь» либо оставляли непереведенным, либо передавали как император. Сама коронация торжественно состоялась в январе 1547 года. А вслед за тем, в марте, государь-царь и великий князь Иван Васильевич сия Руси вступил в брак с боярышней Анастасией, дочерью отпрыска старого московского боярского рода Романа Юрьевича Захарина. Брат Анастасии Никита Романович Юрьев, а также другие родственники молодой царицы, вскоре заняли видное место в правительственной верхушке. Однако после коронации и свадьбы сначала мало что изменилось. Как и раньше правили Глинские, а молодой царь предавался разнообразным забавам. Не раз проявлял он и свой жестокий нрав. Смертный приговор Андрею Шуйскому был только началом серии опал и казней. В сентябре 1545 года по приказу 15-летнего великого князя Афанасию Бутурлину отрезали язык за невежливое слово. Через месяц попали в опалу, кто знает почему, летопись молчит о причинах, четверо бояр, но были прощены всего через месяц. Летом 1546 года государю пришлось испытать неприятные ощущения под Коломной, там ожидали прихода крымского хана. К великому князю, отправившемуся на увеселительную прогулку, пришли с какими-то жалобами новгородские пищальники, стрельцы. Не выслушав жалоб, Иван приказал им через своих посланников уходить. Пищальники оказали сопротивление и вступили в бой с дворянами. Потери были немалыми, по 5-6 человек с каждой стороны. Великий князь немедленно приказал найти подстрекателей. «Проведайте, почему нраву бысть сие супротивство». Ведший следствие дьяк Василий Гнильевский нашел виновных в своих личных врагах, боярах Воронцовых и князе Иване Кубинском. Перед тем они были любимцами государя, но это не помешало 16-летнему монарху приказать отсечь им головы. В тюрьмы и ссылку были отправлены еще двое. Все это происходило еще до венчания на царство и свадьбы. А в начале июня 1547 года молодой царь вновь продемонстрировал свой крутой характер. 70 самых почтенных, самых уважаемых псковичей приехали в подмосковное село Остров к царю Ивану с жалобой на злоупотребление наместника, князя Ивана Ивановича Турунтая-Пронского. Царь пришел в негодование. Как смеют простые посадские мужики бить челом на князя? Псковская летопись рассказывает, что царь псковичей бесчествовал, обливаючи вином горячим, спиртом, полил бороды и волосы, да свечею зажигал и повелел их покласти ног их по земли. Представим себе эту отвратительную сцену. 17-летний юнец в царском венце не просто строго наказывает ослушников, а жестоко, садистски издевается над почтенными стариками. Кстати, этот эпизод – одно из доказательств ошибочности распространенной легенды о том, что Иван IV ненавидел знать и стремился возвышать людей низкого происхождения. На самом деле он был аристократом до мозга костей. Но об этом впереди.